Джентльмены чужих писем не читают. Заезженная до стирания смысла сентенция крепко засела в голове Матвеева. Ее нужно было перебить чем-то не менее сильным, драматизировать, в крайнем случае довести до абсурда. Джентльмены чужих писем не читают. Ого. Они их пишут. 2 дня назад все было замечательно. Возвращение к родным букам, рыбалка, чудесная ночь с Морти и Мардж, снова возвращение в поместье. Слегка ощипанный, но не побежденный, Степан смог даже выдержать полный укор и материнский взгляд. Конечно же, ей все уже доложили, думал он, улыбаясь без тени раскаяния, как довольный мартовский кот. Неудивительно, мы своими воплями мешали спать не только одной провинциальной гостинице, а, пожалуй, целому кварталу. Ну и пусть. Я уже не мальчишка, я вполне самостоятельный человек с профессией и положением в обществе и могу себе позволить многое. Кто? Матвеев чуть не поперхнулся, и хорошо, что в этот момент рядом уже никого не было. Стоп, откуда эти мысли? Риторический вопрос, конечно же, от реципиента. Живучий, зараза. С этим партизаном надо что-то делать, а то ненароком в дурку загреметь можно. Принять ванну, выпить чашечку кофе. Что еще нужно молодому аристократу? Настроение Степана, без всякого сомнения, было сегодня на подъеме. Да и старому профессору водно-гигиенические процедуры не помешают. Тем более, что в ванной в нерушимом законном одиночестве можно подумать. А это что у нас? Радиоприемник? Очень похож на небольшое надгробие. И его прихвачу. Розетка вроде была. Какая же ты тяжелая ламповая, блин, техника. Новости послушаю, заодно и помоюсь. Хе-хе. Мягко засветилась круглая шкала настройки, по которой вполне можно было изучать географию цивилизованного мира. Интересно. Лондон, Париж, Варшава, Бейпин, Нью-Йорк, Стокгольм. Даже Мехико-Сити. А Москвы нет как нет. И тут происки мировой буржуазии. Пока прогреваются лампы, можно скинуть одежду. Она хоть и в относительном порядке, но все-таки носит следы вчерашнего разгула. Подкрутив верньер, Матвеев, в чем мать родила, присел на край ванны и стал с интересом слушать уверенный, безупречный до отвращения голос диктора BBC. Новости почти не вызывали отклика в мыслях Степана, но, будучи пропущенными через фильтр восприятия Майкла, представали более выпуклыми, что ли. По крайней мере, вызывали не только недоуменный интерес. Как сообщает наш корреспондент в Праге, политические круги и общество Чехословацкой Республики крайне взбудоражены произошедшим накануне жестоким убийством основателя и лидера судетонемецкой партии Конрада Гейнлейна. Голос диктора оставался невозмутимым. Степана будто подбросило. Не обращая внимания на наготу, он подбежал к сваленным в беспорядке вещам и выудил оттуда портсигары, спички. Прикурить удалось с третьей попытки. «Как же так?» — думал он. «Я отчетливо...» Правда, черт знает откуда, помню, что Гейнлейн покончил с собой в плену у американцев, сразу как война кончилась. Диктор продолжал, не меняя интонации. Сторонники покойного политика уже потребовали от властей Праги найти и наказать причастных к кровавой трагедии, угрожая в противном случае массовыми акциями неповиновения и требуя отделения Судетского района от Чехословакии. Манифестации судетских немцев пока носят мирный характер. Комиссар пражской полиции по телефону сообщил нашему корреспонденту, что предполагаемый убийца погиб на месте преступления из-за собственной неосторожности. Сейчас его личность устанавливается, но есть все основания считать его германским агентом. Дальнейшее было неинтересно. Биографическая справка по Гейнлейну, история движения судетских немцев за автономию или воссоединение с Австрией воспринимались Матвеевым на уровне скорее периферийном, чем целенаправленно. Не давал покоя вопрос «Кто из двоих?». В том, что произошедшее связано с его друзьями, он не сомневался. Неужели Олег? Не выдержал, сорвался в Прагу, прикончил эту падаль и погиб сам. Нет, стоп. Гнать лошадей погодим. Не Витька, точно. Тот собирался пощупать за мягкое какого-то чекиста-нелегала. Значит, Олег. Не похоже на него. Он всегда был везунчиком, и в танке не сгорел, и вообще. Остановимся пока на этом. Будем считать, что все живы, и началась большая игра, без предупреждения. Когда я начну, не скажу. Настоящая война всегда начинается вдруг. Шварц Евгений, дракон. Олежка, Олежка. «Что ж ты так?» — решил грех на душу в одиночку взять. Понял, что неизбежно каждый, вступивший в бой с драконом, сам превратится в рептилию. Тут в глазах у Степана защипало, и он резко сморгнул, взяв еще одну сигарету. И методы изберет соответствующие. Ты решил начать этот путь один, Ланселот грёбаный, ассасин-любитель, вперехлёст тебе через коромысло за ногу и об угол. Пепел падал на метлахскую плитку. Голый, на краю роскошной ванны, Матвеев не замечал ни холода, ни жесткости и неудобства импровизированного стула, ни почти переставшей парить воды. Поймав себя на том, что вот уже добрых 5 минут ругается в полголоса матом по-русски, Степан попробовал успокоиться. Нужно выстраивать новую линию поведения Майкла Гринвуда, 4-го баронета Лонгфилда. Время ненароком, а может и вполне осознанно, пущенное вскачь Ицковичем, начинает гонку. Мыться в холодной воде – занятие не для слабых духом, но в нынешнем теле Матвеева не напугать подобными житейскими мелочами. Прибрав за собой остатки нервического свинства, Степан прошел в свои комнаты и попросил Дворецкого не беспокоить его минимум до вечера и принести прямо сюда чего-нибудь пожрать. От этих слов лицо старого служаки явственно перекосилось, но и только. Мысли о дальнейших действиях неожиданно натолкнулись на отсутствие хоть сколько-нибудь внятно изложенной информации об истинных политических раскладах в межвоенной Европе. Здесь даже феноменальная память баронета не всегда могла помочь. Нет, конечно, Майкл Мэтью был в курсе нынешнего мейнстрима, обладая, однако, хоть и многочисленными, но лишь разрозненными фрагментами столь необходимого знания. Сейчас же нужно решать уравнение с таким количеством переменных и неизвестных, что Матвеев воспринял это как нешуточный вызов своим математическим способностям. Попробуем разбить одно уравнение на несколько и решить его по частям. Тут в ход пошла бумага и карандаш. Может, что и выйдет. Уже через несколько часов на столе образовалась внушительная кипа исчерканных листов со схемами связей и взаимовлияний, а пепельница была полна настолько, что гора окурков грозила повторить участь Вавилонской башни. Пришлось распахнуть окно. В дыму можно уже было вешать не только отсутствующий в апартаментах молодого джентльмена топор, но и, пожалуй, всю коллекцию холодного оружия из парадного зала на первом этаже. Взять ситуацию в лоб кавалерийским наскоком не получалось, да еще практически неконтролируемый Майкл, как партизан, то тут, то там вылезал с совершенно несвоевременными мыслями. «Партизан? Так-так-так, не можешь победить честно? Победи как можешь». Особенно при таком неравенстве возможностей, сил и ресурсов. Трое против... А, кстати, против кого? Похоже, из союзников у нас только руки, ноги и головы. Зато все остальные, в лучшем случае, недоброжелательные нейтралы. Незаметно для себя и, судя по всему, не без помощи Гринвуда, Степан начал бурчать, поскольку мурлыканием звуки, издаваемые рассерженным мужчиной, назвать никак нельзя, себе под нос нечто вроде «Знавали мы врага на всякий вкус?» Кто похрабрее, кто хлипок, как на грех. Но был не трус, афганец и зулус, а фузи-вузи этот стоил всех. Стихи Киплинга в переводе Грингольца, обработка Бромберг. «Это что еще такое?» «Это сэр Редьярд Киплинг», — сказал кто-то изнутри, лучший поэт Британии. «Ага, стихи о партизанах. Как там дальше?» «Он из кустиков на голову кувырк, со щитом на вроде крышки гробовой. Всего денек веселый этот цирк, и год бедняга Томми сам не свой». «Чем-то мы похожи на тех суданцев, с голой пяткой на голую шашку лезем. Но за нами опыт, отсутствие идеализма и, как это в книжках, после знания. Вот. Даже такое слабое утешение подняло настроение совсем было отчаявшемуся Матвееву, и плевать ему, куда теперь пролег путь британского пехотного полка. С тактикой все понятно. Решению подлежали самые неочевидные сейчас периферийные части большого уравнения. Не нужно дожидаться, пока чайник вырастет в паровоз. Надо давить его, пока он маленький. Тот же Гейнлейн — слабая фигура. Его значимость в большой политике стремится к бесконечно малой величине. Это сейчас, а через 2 года? Степан горько усмехнулся. А через 2 года его почти целиком съедят черви. Ни в коем случае нельзя увлекаться игрой в одни ворота. Нельзя помогать ни одной стороне явно, мы сами себе сторона. Партия потомков. Для симметрии нужно что-то предпринять в отношении, скажем, ну, советского руководства, например. Тем более, что там сейчас упырь на упыре, пробы негде ставить. Компромат взять неоткуда. Даже в родной МИ-6 вряд ли что-то найдется. Видите ли, джентльмены чужих писем не читают. А если повернуть иначе? Джентльмены чужих писем не читают? Да-да-да, они их пишут. Отлично, Майкл. Значит, на эту неделю у меня не будет болеть голова из-за того, что нам нечего поместить на полосе мировой экономики. Редактор еще раз просмотрел пачку машинописных листов, лежавших на его массивном столе. Майкл видел, как двигаются глаза начальника. Мистер Кранфилд прекрасно владел умением читать по диагонали. Без этого его работа редактором Daily Mail стала бы попросту невозможной. Майкл ничего не ответил. Он хорошо изучил своего нового шефа и видел, что тот еще не закончил своей партии. «Пожалуй, нам стоит продолжить этот цикл». В голове редактора рождался очередной замысел. «Раз мы начали представлять читателям конкретные страны, не стоит ограничиваться Голландией». Иногда мистер Кранфилд позволял своим мыслям выходить на обозрение собеседников. «Пройдемся и по остальным... участникам фуршета. Да, именно так. Я нашел вам, Майкл, хорошее занятие на ближайший месяц». Идея обрела реальную форму. «Майкл...» Редактор поднял глаза на сидящего напротив собеседника. «Вы слушаете меня?» «Разумеется, сэр», — кивнул Майкл Гринвуд. «Отлично. Итак, я вижу цикл статей не только о Нидерландах. Это будет целый подвал на нашей международной странице. Общий заголовок — Британия и ее соседи. В том же стиле, что и ваши не только тюльпаны, о перспективах экономических связей Британии с государствами Европы. Испания, Италия, Франция. По Франции, пожалуй, одной статьи будет маловато. Да, по Испании не забудьте упомянуть про визит Черчилля по пути в Касабланку. Пара фраз в стиле «Интересно, понравились ли сэру Уинстону барселонские анархисты?» Мистер Кренфилд оскалился в подобии доброй улыбки. «Германия. Когда будете писать о Германии, обратите внимание на новые перспективы англо-германского сотрудничества после того, как мистер Гитлер ликвидировал в своей стране анархию. Чехословакия», — с усилием произнес он по слогам. «О, как я мог забыть. Разумеется, ваша любимая Польша. Но здесь я вам даже не советчик». Редактор откинулся в массивном кресле, глядя на Майкла чуть прищуренными глазами. Планы у шефа действительно были наполеоновские. «Отличная идея, сэр». Майкл поднял вверх большой палец. «Мы покажем Daily Express, что такое серьезная пресса. Вот только...» «Никаких только!» — отрезал посерьезневший мистер Кренфилд. «Daily Mail — серьезная газета. Ее редактор — серьезный человек. И поэтому его журналисты за свои серьезные материалы получают серьезные деньги». Он выдвинул ящик стола и, вынув оттуда листок бумаги, выглядевший как банковский чек, протянул его Майклу. Первое впечатление оказалось верным. Это действительно был чек на ту самую сумму, которую ожидал Майкл, и даже чуть большую. «Благодарю вас, сэр». «Не будем тратить времени на благодарности. Дело превыше всего». Редактор поднялся из кресла. Майкл встал вслед за ним. После рукопожатия Гринвуд кивнул и вышел из кабинета. Миссис МакКихан показала ему большой палец и вопросительно наморщила лоб. Майкл ответил ей тем же жестом и осклабился по-фэрбенксовски зубасто. Секретарша шефа относилась к нему как добрая тетя к любимому племяннику, и каждый раз, когда он заходил в кабинет редактора, пыталась напоить своим любимым китайским чаем с каким-то очень странным привкусом. Еще она была заядлым цветоводом и больше, чем в спасение души, верила в то, что самые лучшие в мире тюльпаны по-прежнему растут только в Голландии. Поэтому при возвращении из Амстердама предназначенные для нее луковицы заняли добрую половину чемодана Майкла Гринвуда. Теперь Майклу нужно было найти здесь еще одного участника для задуманного дела. Человека, которого за пределами редакции Daily Mail никто не знал ни в лицо, ни даже по имени. Вовсе не потому, что тот занимался какими-то особо тайными делами. Наоборот, результаты его деятельности были всегда на виду и даже привлекали всеобщее внимание. Правда, не к нему, к газете. Пожалуй, лишь немногие из читателей когда-либо удосужились потратить время на то, чтобы просто глянуть на его подпись, не говоря уж о знакомстве с полным именем. В самом деле, кто же будет смотреть на подписи под карикатурами? Прочитать подписи к карикатурам — другое дело. Но карикатуры Стивена Дэмпстера часто относились к категории «без слов». На столе Стивена лежали огрызки карандашей, помятые листки бумаги, старый номер их газеты и какие-то вырезанные фотографии. Одно лицо на фотографии было отлично знакомо и Майклу Гринвуду, и Степану Матвееву. Похоже, именно это лицо пытался изобразить на бумаге художник. В пользу этой версии свидетельствовало обилие большоусых людей на набросках. Похоже, редакционный карикатурист испытывал временные трудности с источником креатива, значит, роль крылатой вдохновительницы творчества следовало играть прямо сейчас. «Привет, как дела?» Реакция художника, обделенного вниманием отсутствующей даже у древних греко-римлян музы живописи, была нулевой. «Я говорю, добрый день!» Степан помахал перед его глазами рукой. «Да?» Тот оторвался от творческих раздумий и, наконец, узнал собеседника. «Как дела, Майкл?» «Шеф в хорошем настроении, я только что от него», — сообщил Степан. «Это что, не иначе улыбка Джоконды?» Он показал пальцем на ряд зубов под густыми усами на одном из разбросанных по подоконнику эскизов. «Это большевик», — ответил Стивен, возвращаясь к творческой задумчивости. «Вот этот?» Все шло именно так, как Степан и ожидал. «Ну да», — начал объяснять карикатурист. «Этот их лидер, Сталин. Только вот куда его пристроить, ума не приложу». «А куда его нужно пристроить?» — уточнил Степан. «Ладно, объясняю с самого начала», — снизошел коллега. «Франк пишет статью о туризме в Россию. Большевики открыли представительство по Европе, зазывают к себе, раздают рекламные буклеты и продают туры. Фрэнк наслушался рассказов о красотах Савдепия и теперь пишет статью». «Фрэнк был в самом логове большевиков?» Газета «Лорда Ротор» мира часто писала об СССР, но, разумеется, отнюдь не комплименты. «Ты о России?» «Нет, я говорю, он был в лондонском офисе Красного агентства по туризму. Сейчас он говорил... Агентство называется Moscow Limited. Меня не спрашивай, я там не был и не собираюсь. Мне поручено нарисовать к этой статье иллюстрацию, карикатуру». «Понятно. То есть коварный большевик?» Степан показал на сталинские усы. «Заманивает легковерного туриста в адский подвал ЧК?» «Ну нет, это как-то уже банально», — возразил снова ставший грустным Стивен. «Надо что-то более свежее». Он вынул из кармана брюк и разгладил блокнотный листок. «Вот это пока что все, на что меня хватило». На рисунке карикатурный Сталин в буденовке с огромной звездой плясал в присядку, обнимая какую-то даму с еще не нарисованным лицом. Дама приседала на правую ногу, выбрасывая левую вверх, демонстрируя подвязки на чулках. «Это что, красный канкан?» «О, ты заметил? Это называется здоровый эротизм, но все равно тут чего-то не хватает». Стивен с надеждой заглянул в глаза Майклу Гринвуду. Степан понял, что пришло время взять быка за рога. Телефонный звонок в посольство, небольшая прогулка по городу, пара слов в присутствии ищущего новую тему Фрэнсиса Стронга, главного автора статей о путешествиях, упоминание о хорошей иллюстрации, и вот он, результат. То есть пока что очередной шаг в направлении требуемого результата. «Для чего нужна карикатура?» Степан начал рассуждать вслух, как это делал мистер Кренфилд. «Для смеха. Над чем смеются люди? Над другими людьми. В нашем случае над большевиками». Сам Стивен смотрел на Майкла, а его карандаш на новый чистый листок бумаги, но пока не двигался ни тот, ни другой. «Большевики установили у себя извращенные порядки, самые извращенные из всех, что были когда-либо знакомы человечеству, так?» Стивен согласно кивнул. «А что, по-твоему, является самым большим извращением?» Матвеев взял листок с пляшущей парочкой и обвел указательным пальцем поднятую ногу нарисованной дамы. Стивен наморщил лоб, он нуждался в подсказке. «Это здоровый эротизм», — Степан постучал пальцем по рисунку. «А извращение — это эротизм нездоровый. Понятно?» Стивен расхохотался, поистине гомерическим смехом. До него, наконец, дошло. «Нет, ну а как мы это опубликуем? Это же... Хотя подожди момент...» Карандаш понесся по бумаге. Изображение проступало на ней, как фотография в проявителе. Теперь Сталин уже не танцевал в обнимку с дамой, но прижимался сзади к туристу в костюме тройки, обнимая за грудь, как любовницу, и смотрел сзади сверху влюбленными глазами. Матвеев восхитился умением Стивена несколькими штрихами показать, что глаза именно влюбленные. Турист смущенно улыбался. «Это уже другое дело», — оценил работу Матвеев. «Вот только еще нюанс», — ткнул в буденовку Сталина. «Зачем он в этой шапке? Не надо банальностей. Да и зачем здесь Сталин? Много чести для идиота, купившегося на красную пропаганду. Теперь досталось и туристу. Хватит обычного чекиста». Здесь Матвееву пригодились навыки Майкла Гринвуда. Баронет Лонгфилд умел рисовать. Пусть и не так быстро, как профессиональный художник Стивен Демпстер, но все-таки гораздо лучше, чем профессор Степан Матвеев. Во всяком случае, кровавый карлик получился похожим. Степан несколько часов тренировался еще дома. И даже лицо вполне узнаваемо. Разумеется, для тех, кто знал председателя КПК и секретаря ЦК ВКПБ, Николая Ивановича Ежова в лицо, но и для тех, кто видел его фотографию на плакате секретариат ЦК ВКПБ, который Степан получил в советском посольстве, представившись рабочим из Манчестера. Хороший был карнавал для посольских работников и тех, кто за ними наблюдал, душевный. Стивен в восторге от того, что творческие муки наконец закончились, тут же перерисовал портрет Ежова в обнимку с туристом, глаза снова стали влюбленными, набело на ватман. Матвеев для верности проследил за этой процедурой до конца. Потом Стивен снова засомневался и для верности дорисовал таки Сталина, правда, уже без Буденовки. Великий вождь держал в руках вагу с ниточками, привязанными и к Ежову, и к туристу. Ассоциацию Степан одобрил, вышло весьма символически и для карикатуры, и для него лично. Вот если бы самому знать, за какие именно ниточки он должен здесь тянуть. Спрыгнув с подножки автобуса и уже предвкушая ужин в маленькой забегаловке рядом со своей лондонской квартирой, Степан на секунду отвлекся и чуть не сбил с ног идущую по тротуару женщину в ярко-зеленом пальто. Та от неожиданности вскрикнула, покачнулась, один из высоких каблуков ее модных туфелек подломился, и вот уже она оказалась практически в объятиях Матвеева. Степан приготовился как минимум к бурным извинениям, а то и к мерзкому уличному скандалу. Все зависело от характера невинной жертвы, его невнимательности. Но реальность заставила вспомнить русскую эпическую силу и оказалась очередной гримасой судьбы ли, слепого случая, а может, просто удачей. В руках Матвеева испуганно застыла Марджери. Ее губы дрожали, как предвестники нешуточной истерики, глаза широко распахнутые, полны непритворных слез. Узнав взбившим ее с ног мужчине милого баронета, она как-то сразу сломалась, обмякла, но на удивление не заплакала, а всего лишь прикусила губы. Прикусила так, что они побелели, и еще шире распахнула зеленые с карими крапинками глаза. «Ой», — только и смогла сказать она, — «я, кажется, чуть-чуть не упала». «Здравствуй, Мардж, и прости, я ужасно неуклюж. Я очень рад тебя видеть». «А уж я так как рада». Голос ее был тихим, но, похоже, самообладание к ней возвращалось. «Но не думай, что всякий раз при виде тебя я от радости буду падать на спину. Я не такая». Это неожиданное проявление слегка гипертрофированного чувства собственного достоинства, исходившее от пухленькой блондинки с глазами на мокром месте, позабавило Степана, тем более что Мардж все еще была в его объятиях. И, кажется, собиралась оставаться там как можно дольше. Все хорошее, как известно, рано или поздно заканчивается, но Матвееву не хотелось ее отпускать. Он мысленно перебирал разные поводы, чтобы продлить встречу, но по местам все расставил каблук, отвалившийся окончательно, как только Марджери попыталась сделать шаг. Повод не расставаться хотя бы на некоторое время появился. Доковыляв, в прямом смысле, кто не верит, пусть попробует пройти в обуви с каблуками разной высоты хотя бы сотню метров до ближайшего модного магазина, Степан сдал расстроенную да нельзя спутницу с рук на руки вежливому и предупредительному персоналу. Не отказавшись от предложенного кофе, он сел в глубокое кресло и по привычке потянулся к журнальному столику за газетой. Вытянутая на удачу газета оказалась парижской, к тому же вчерашней. Матвеев уже было хотел положить ее обратно, но вдруг вспомнил, что именно в этой газете друзья договорились подать объявление «Сигнал». К стыду своему, Степан не знал, на каких страницах этого издания может находиться раздел объявлений. Между французской и британской традициями размещения материалов такого рода могли существовать различия. Однако больших различий не обнаружилось. Объявления размещались на привычном месте, а одно из них на испанском языке и окруженное затейливой виньеткой поздравляло новобрачных Николя Саркози и Карлу Бруни от имени многочисленной родни. Это оказалось как удар по темечку. Сначала Гейнлейн, потом объявление в неурочное время. Договаривались же через 2-3 месяца. Похоже, планы начинали свой путь под откос. «Ладно, сегодня я в Лондоне», — с некоторым неудовольствием подумал Степан, наблюдая за тем, как Мардж примеряет очередную пару туфель, «а завтра придется ехать на континент». Через полчаса, когда выбор был сделан, а гринвудовская часть сознания в очередной раз удивилась деловой американской хватке, Матвеев расплатился и пригласил Марджери в ресторан. Впрочем, ресторан — это громко сказано. Просто очень хороший паб с неплохой кухней и приличной публикой. Отчего-то Гринвуд, еще задолго до Степана, облюбовал это тихое уютное заведение с интерьерами, оформленными под старину, и официантками в платьях служанок позапрошлого века. Как обычно, зал оказался полупустым, и можно занять любой удобный столик. Но Матвеев повел Марджори к своему любимому месту в дальнем от входа углу, рядом с дверью на кухню. Трапеза прошла в болтовне о пустяках, но среди них не нашлось места ни кораблям и сургучу, ни королям и капусте. За десертом Степан поинтересовался причиной одиночества Мардж в этот день. «А где же ваша подруга Морти?» «Не поверишь, Майкл, в то утро сразу как ты ушел, мальчишка посыльный принес с почты телеграмму. Старый хрыч, ну, муж Мартиции, дал дуба. В смысле, приставился. Хоть и грех это, но Морти обрадовалась так, что немедленно села в машину и укатила в Лондон». «И что, так и бросила тебя одну? Тоже подруга называется». «Нет, все правильно. Я и сама не хотела ехать в Лондон на авто. Предпочитаю по старинке паровозом. Тихо. Ниоткуда не дует, не трясет. Иногда даже можно выспаться по-человечески». «А дальше? Что ты делала там, рядом с автобусной остановкой?» «Ну, потом я приехала сюда, в город. Нашла Морти. У нее уже новый хахаль появился. То ли испанец, то ли ирландец. Зовут Гомес. Она мне все уши про него прожужжала. Замуж собралась. Поцеловались мы, как водится, да и разбежались в разные стороны. Потом я вспомнила, как ты рассказывал, в каком красивом месте живешь, ну и решила посмотреть. Дорогу мне полисмены показывали. Заблужусь, спрошу. Снова заблужусь, снова спрошу. А потом и ты из автобуса на меня налетел». Мардж кокетливо хихикнула. «Как сокол на голубку». «Не преувеличивай, все случайно вышло. Зазевался, задумался, хорошо еще без члена вредительства обошлось». Степан решил сменить тему разговора. «И что ты собираешься дальше делать?» «Думаю. По образованию я учительница младших классов. Может, в гувернантке к кому наймусь? У тебя нет никого на примете? Поприличнее, конечно. И чтоб руки не распускали». «Знаешь, Мардж, пожалуй, я смогу тебе помочь». Подозвав официанта, Матвеев попросил у него несколько листов бумаги, письменный прибор и конверты. Когда все это появилось на столе, он быстро написал несколько рекомендательных писем знакомым Гринвуда, у которых были маленькие дети. Насколько Степан знал женщин, Марджори относилась к тому их нередкому типу, удивительно сочетавшему в себе несчастливость в личной жизни и огромный, практически неисчерпаемый запас любви к детям. Пока он писал, Мардж продолжала щебетать о том, как сложно сейчас приличной девушке в чужой стране получить нормальную работу. «Не ехать же в Португалию, где сводный брат покойного мужа. Кстати, его зовут Герб Пауэлл, служит третьим секретарем посольства. И как было бы хорошо познакомить тебя с ним, ведь он такой умный и любознательный. Правда, не столь хорошо воспитан, но это наживное. Как ты считаешь, Майкл? Кстати, ты не собираешься в Португалию? Хочешь, я тоже черкну пару строчек Герберту? Заодно привет от меня передашь». «Из нее должна выйти отличная гувернантка или няня для маленького ребенка», думал Матвеев, рассеянно слушая милую болтовню прелестной блондинки и подписывая очередное рекомендательное письмо. «Жаль, что часто видеться с этой милой, смешной девочкой у меня не получится. Неизвестно, что будет дальше и где это все будет. Даже если ее ко мне подвели столь экзотично, контакт разовый, да и сама она отнюдь не такая дурочка, какой может показаться. А насчет брата-дипломата мы еще подумаем. Авось и он на что сгодится. Тем более, если это жжж неспроста». «Ой, как я тебе благодарна, Майкл!» Но засиявшая была улыбка Мардж вдруг погасла. «Понимаешь, прости, но я не смогу как следует отблагодарить тебя сегодня. Может, через 3-4 дня? У меня...» Тут Марджори покраснела. «Празднички». Матвееву стало смешно и грустно одновременно. Перегнувшись через стол, он привлек к себе девушку и, не обращая внимания на реакцию случайных свидетелей, крепко ее поцеловал. Потом еще раз. После третьего поцелуя, почувствовав, что Мардж стала таять, как мороженое на солнцепёке, он отстранился и с улыбкой сказал: «Какая же ты все-таки замечательная. Я должен уехать, но я обязательно тебя найду». Когда все прощальные слова были сказаны, и Марджори, размазывая тушь по щекам, махала ему из окна такси, Степан подумал, что его нынешние планы, по сути, безнадежная, отчаянная попытка сделать так, чтобы причиной женских слез в ближайшие годы были только житейские проблемы. Пусть ничего не выйдет, но, по крайней мере, я сделаю все, что смогу.